стоит под наведенным на него пистолетом и ухмыляется. Если бы Девлин не был так расстроен всей этой историей, то отважный Лаклан вызвал бы у него искреннее восхищение. Перед самым уходом Девлина Макдул спросил его: «Ты когда-нибудь ладишь со своей девчонкой, или вы все время ругаетесь, а?» Девлин пожал плечами. «Я думаю, ей просто нравится спорить. Разве ты этого не заметил?» «Я-то заметил, но тебе это не нравится?» «Не очень. Тогда почему же ты хочешь жениться на ней?» Вопрос был поставлен в лоб. Отличный вопрос. Девлин лишь улыбнулся в ответ, сочтя, что этого вполне достаточно для шотландца, которому, собственно, нет никакого дела до его матримониальных планов. Но вопрос Лаклана не давал ему покоя, и когда он готовил лошадей к отъезду, и когда посадил хранившую упорное молчание Меган на Цезаре, и они, наконец, тронулись в путь. Она и сейчас молчала. Девушка даже не спросила, почему ей надо ехать вместе с Девлином на Цезаре, если есть другие лошади. Пока она спала, он отправил этих лошадей, и теперь они находились совсем в другом месте, в нескольких милях отсюда. Естественно, Меган этого видеть не могла, а спрашивать упорно не хотела. Меж тем Девлина все еще мучил вопрос, который ему задал Лаклан Макдуэлл. В самом деле, почему он хочет жениться на Меган, если отбросить соображение о порядочности, делить чести и все такое прочее? А Девлин действительно этого хотел, и отрицать сей факт после того, что он пережил, когда Меган у него отняли, было бы просто смешно. Девлин хотел, чтобы она стала его женой, хотел получить над ней власть, право на которое дает брак. Хотелось, чтобы она жила в его доме, чтобы она все время была рядом. Он хотел знать, где она находится в тот или иной момент, что делает. Хотелось, чтобы она делила с ним постель, хотя не будет на этом настаивать, пока она сама не пожелает его ласки. Но больше всего Девлин хотел, чтобы она его любила. Боже милосердный, да он влюбился в Меган Пенуорти! Как это случилось, черт побери? Неудивительно, что у него все время такое скверное настроение. Любовь к такой девушке, как Меган, это постоянная душевная боль, вечные неприятности и переживания. Это жизнь на вулкане, это просто безумие. Безусловно, Меган, надо отдать ей должное, очень красивая. Но характер... капризный, непредсказуемый, вздорный, упрямый, короче, абсолютно несносный. Одно хорошо, Меган не была злопамятной. Она могла вспылить, разозлиться... Но такие вспышки гнева, хоть они и повторялись весьма часто, были короткими. Впрочем, легко быть отходчивой, если всегда умеешь найти новый повод для очередной вспышки. Девлин, наверное, просто сошел с ума. Если хорошенько подумать, то он просто пытается облечь в пристойную форму свое вожделение, только и всего. Его все сильнее влекло к Меган. Свидание с любовницей поможет ему справиться с этим, после чего он будет в состоянии вести себя с Меган более разумно. По крайней мере, он перестанет выходить из себя при каждом проявлении ее необузданного нрава, и все ее выкрутасы не будут так сильно действовать ему на нервы. А главное, тогда он перестанет день и ночь думать о ней, перестанет, наконец, так сильно желать ее. Да, ему непременно надо поехать в Лондон и повидать свою любовницу. А почему бы и нет? Почти 2 месяца он ведет жизнь затворника. Сестрица Фредди, наверное, уже вышла замуж. Или выяснилось, что она возвела на Девлину напраслину. Впрочем, какое это теперь имеет значение, если он возвращается в Лондон с женой? Разве что Фредди все еще жаждет прострелить ему голову, но эта проблема со временем решится. Уже почти рассвело, когда они добрались до городка, который Девлин заметил, когда ехал к северу. Это не Гретна Грин, но здесь тоже была вполне подходящая шотландская церковь. Разумнее всего было бы сначала зарегистрироваться в гостинице и хоть немного поспать, в чем нуждались они оба, а потом, дождавшись соответствующего обычаям часа, заключить брак. Но Девлин сейчас меньше всего был склонен к рассудительным и разумным поступкам. Ему хотелось поскорее покончить со всеми формальностями, пока не случится еще что-нибудь такое, что может этому помешать. Шотландский священник явно не понял этого. Меган тоже, но, сделав изрядное пожертвование одному, слегка припугнув и подтолкнув другую, Эмброуз Девлин Сент-Джеймс, 4-й герцог Родстон, наконец получил жену и новую герцогиню. Меган разбудили пронзительные крики играющих детей и мелодия какой-то веселой песенки. Она не сразу сообразила, что этот шум доносится с улицы через открытое окно комнаты, в которой она в конце концов могла спокойно поспать до тех пор, пока ее сон не потревожили. Меган недовольно поморщилась. Ей не хотелось вставать. Она даже решила выглянуть в окно и потребовать, чтобы не шумели. Просто удивительно, как некоторые люди совершенно не думают о других. Но тут она заметила, что в комнате совсем светло, и поняла, что для такого рода замечаний уже слишком поздно, давным-давно наступил день. Сколько времени она спала? Меган не имела об этом ни малейшего представления, но отдохнувшей себя не чувствовала, потому что в пути спала урывками, пробуждаясь каждый раз, когда Цезарь по дороге в ту шотландскую церковь замедлял бег, переходя на рысь. Меган вздрогнула. «Боже милосердный! Ведь она вышла замуж!» Но первую брачную ночь провела в полном одиночестве. Меган бросила взгляд на пустующее место рядом с собой. Простыня была не смята. Вне всякого сомнения, Девлин так и не появился в комнате новобрачной. И тут Меган разом вспомнила все. Схватку с разбойниками. Дурацкий номер, который выкинул Девлин, сунув ей пистолет и заставив сторожить дружков этого громилы Лаклана. И венчание, которое прошло для нее словно в тумане, потому что от усталости и нервного напряжения она находилась в каком-то тяжком полусне. Сегодня на рассвете Девлин снял в этой гостинице 2 комнаты, проводил Меган до ее дверей и оставил одну, пожелав спокойной ночи и дав указание запереться на ключ. Она была так измучена, что не усмотрела в таком поведении ничего странного. Впрочем, в нем и не было ничего странного, с горечью подумала Меган. Ведь Девлин сам сказал, что их брак будет чисто формальным. «А ты надеялась, что он всего лишь пошутил?» «Да. Я нисколько не осуждаю его. Ты не давала ему ни минуты покоя. Этот человек не заслуживает спокойной жизни. Тогда почему ты так подавлена тем, что в первую брачную ночь он оставил тебя одну?» «Я вовсе не подавлена». «Нет, подавлена». «Дрянь!» «Это ты по собственному адресу?» Меган перевернулась на живот и изо всех сил стукнула кулаком по подушке. Глава 32. Меган спала полуодетой. Но и то, что она с себя наспех сняла, прежде чем лечь, тоже было сильно измято после вчерашней дорожной тряски. И один только Бог знает, когда она сможет, наконец, переодеться. Меган даже не знала, остался ли ее сундук в этой проклятой канаве вместе с каретой, или кучеру удалось поднять экипаж и вытащить его на дорогу. Она хотела бы надеяться на последнее. Меган предоставили прекрасную комнату. Девушка заметила это теперь, когда окончательно проснулась. В том, что касается гостиниц, Шотландия оставила Англию далеко позади. За последнюю неделю Меган убедилась в этом сама. Интересно, почему Девлин потратил такую уйму денег? То ли потому, что это была их первая брачная ночь, хотя они и провели ее врозь, то ли по той простой причине, что это единственная здесь гостиница. Да, скорее всего, в этом городишке других гостиниц нет.